Прочитаем из послания к римлянам 10 главы с 8 стиха. Но что говорит Писание? Близко к тебе словом, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Итак, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Руки благодати Господа Христа открывают людям райские врата. Руки те творили много дивных дел, но тайник их силы кто постичь сумел? Руки благодати, руки Бога сил, мир грехом объятый ко кресту прибил. Кровь из ран струилась на Голгофский холм, что для нас открылась дверь в небесный дом. Апостольство, через которого мы получили благодать и апостольство, написал апостол Павел христианам, жившим в его время в городе Риме. Так как это послание написано только от имени Павла, то слово «мы» заставляет задуматься и искать, кого еще апостол мог включить в это высокое звание. Попробуй вникнуть в значение этого слова. Апостольство – право говорить и действовать от имени пославшего. У евреев этот термин назывался «шалиах» и употреблялся как в религиозной, так и в общественной жизни. «Шалиах» или «апостол» – греческое значение «посланный» заколал жертву от имени всего народа, возносил молитву от имени всего собрания. С другой стороны, священники и пророки считались Божьими апостолами и представителями, облеченными властью говорить и действовать от имени Его. В Новом Завете говорится о нескольких видах апостольства. Первое. Иисус Христос. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника». В греческом тексте стоит «апостола» и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Написано в послании к евреям. Только в Евангелии от Иоанна более 30 раз Иисус говорит о себе как о посланнике Отца Небесного. И одним из главных Божьих требований к человеку ставит: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». В международной жизни оскорбление посланника считается оскорблением для страны, какую он представляет. А в религиозной жизни некоторые люди считают себя верующими в Бога и в то же время отвергают посланного им Господа Иисуса Христа. Таким людям нужно чаще напоминать слова апостола Иоанна: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца». 1 Иоанна 2:23. 12 учеников были избраны Иисусом из числа многих и названы апостолами. Они стали его представителями, которых он посылал, куда сам хотел пойти. Он дал им широкие полномочия. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Матфея 10:8. Главной же задачей их было проповедовать, что приблизилось Царство Небесное. Это они делали и восторгались, подобно 70. Господи, и бесы нам повинуются имени Твоем. Во время распятия Иисуса апостолы были растерялись, оставивши Его, бежали. Воскресший Иисус восстановил их упавшую веру и возвратил им свои полномочия, сказавши: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Некоторое время спустя в Галилее Он заповедал им: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча и соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни». Матфея 28, 19-20. 70 учеников, хотя и не названы апостолами, но по своему служению были таковыми, и их полномочия почти ничем не отличались от полномочий данных 12. Павел и Варнава не были из числа 12 и из числа 70. Свое апостольство они получили от Духа Святого. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите Мне Варнаву и Саула на дело, к которому Я их призвал». Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию. Так состоялось их призвание. В следующей же главе Деяний апостолов сказано: «Апостолы Варнава и Павел». Они были избраны и посланы для служения. И если некоторые в Коринфе пытались оспаривать это, апостол Павел доказывал: «Не апостол ли я? Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». 1 Коринфянам 9:1-2. Сродники апостола Павла, Андроник и Юния, раньше его уверовали во Христа и прославились между апостолами. Нам не сказано, чем они прославились и между какими апостолами, но прославились. Избираемые и посылаемые для особого служения тоже назывались апостолами. К таким принадлежал Епафродит, посланный Филиппийской церковью оказать помощь находившемуся в темнице апостолу Павлу. Такими названы и неизвестные нам братья, посланные церквами в Иерусалим. В заключение мне хочется сказать, что апостол Павел указал римлянам необходимость и обязанность для них личного апостольства. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Аминь».